кончил, и в это мгновение справа орел темнокрылый шумно поднялся, большого домашнего белого гуся в сильных когтях со двора унеся. И толпою вся дворня с криком бежала за хищником. Он, подлетев к колеснице, мимо коней прошумел и ударился вправо, при этом в виде у всех предвещанием радостным сердце взыграло. Несторов сын Песистрат благородный сказал Менелаю: «Царь Менелай, повелитель людей, для кого, изъясни нам, знаменье это Кранион послал? Для тебя ли, для нас ли?» Так он спросил, и Арея любимец задумался бодрый царь Менелай, чтобы ответ несомнительный дать Песистрату. Длиннопокровная слово его упредила Елена: «Слушайте то, что скажу вам, что мне всемогущие боги в сердце вложили, и что, утверждаю я, сбудется верно. Так же, как этого белого гуся вскормленного дома сильный похитил орел, прилетевший с горы, где родился сам и где вывел могучих орлят, так скитавшийся долго в дом, возвратясь, Одиссей отомстит. Но, быть может, уже он дома, и смерть женихам неизбежную в мыслях готовит». Ей отвечая, сказал рассудительный сын Одиссеев: «Если то Геры супруг громоносный Кранион позволит, буду тебя поминая, тебе я как Богу молиться». Так отвечав ей, он сильным ударил бичом. Понеслися быстро по улицам города в поле широкое кони. Целый день чались кони, тряся колесничное дышло. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Путники прибыли в Феру, где сын Арсилоха Алфеем светлым рожденного дом свой имел Диоклес благородный. Дав у себя им ночлег, Диоклес угостил их радушным.